Полы и ров отчетливо отделяли сады от окрестных лесов. Никому не дано было знать, какие деревья, кустарники и цветы росли здесь при Калидасе. Но искусственные озера, каналы, тропинки и фонтаны располагались и сегодня так же, как в стародавние времена. Глядя сверху на пляшущие струи воды, Морган неожиданно припомнил древнюю цитату, прозвучавшую накануне на представлении. «От райских куч до Топробана каких-нибудь 40 лие, замри, и услышишь плеск фонтанов рая». Он повторил фразу, как бы вслушиваясь в нее, «фонтаны рая». А не пытался ли Калидаса создать здесь, на земле, сад, достойный богов, дабы показать смертным, что он-то и есть бог во плоти? Неудивительно в таком случае, что священнослужители объявили его помыслы кощунственными и предали проклятию плоды его трудов. Длинная галерея, опоясавшая всю западную сторону скалы демонов, заканчивалась еще одной крутой лестницей, хотя на сей раз ступени были заметно шире. Но дворец по-прежнему оставался далеко наверху. Лестница выводила на большое плато, очевидно, искусственное. Здесь покоились останки исполинского монстра, наверное, льва, который некогда господствовал надо всем, вселяя ужас в сердца тех, кто смел взглянуть на него. Прямо из отвесной скалы торчали гигантские лапы с когтями в пол человеческого роста. Кроме лап ничего не сохранилось. Но возле следующей по счету лестницы громоздились кучи каменного крошева, напоминания о рассыпавшейся прахом львиной голове. Но пусть статуя и не уцелела, идея внушала преклонение. Каждый, кто дерзал приблизиться к королевской твердыне, должен был подниматься к ней сквозь львиную пасть. На последнем участке, чтобы одолеть отвесную, а в действительности даже нависшую над плато скалу, приходилось воспользоваться цепочкой железных лесенок. Спасибо, хоть не забыли приладить к ним поручни для слабонервных. Однако самую большую тревогу вызывала здесь вовсе не опасность головокружения. В трещинах гнездились полчища обычно незлобивых шершней, но горе тому, кто поднимет лишний шум и выведет их из себя. Последствия могут оказаться, мягко говоря, плачевными. 2000 лет назад всю северную сторону Якогалы перекрывали зубчатые стены и башни. Самая подходящая декорация для топробанского сфинкса, а позади стен прятались удобные лестницы, достигающие самой вершины. Ныне время, стихии и мстительные руки людей уничтожили все без остатка. Сохранилась лишь сама скала, иссеченная тысячами горизонтальных выемок и узких полочек опор для давно исчезнувшей кладки. И вдруг восхождение окончилось. Морган очутился словно бы на островке, плывущем на высоте 200 метров над деревьями и полями, которые простирались до горизонта на запад, на север и на восток, только на юге выселись туманные горы. Он был решительно отрезан от остального мира и вместе с тем чувствовал себя хозяином всего, что видел вокруг. Такого душевного подъема он не помнил с того момента, когда стоял среди облаков на полпути между Европой и Африкой. Да, теперь Морган верил, здесь действительно находилась резиденция короля бога, и эти руины были некогда его чертогами. Хаос обвалившихся стен, самое высокое по пояс, груды выветренного кирпича, дорожки из гранитных плит занимали всю верхнюю площадку Якогалы, вплоть до обрывистых ее краев. Морган обратил внимание на большой резервуар, врезанный глубоко в тело утеса. В нем, по-видимому, хранили воду. Горстка смельчаков могла бы обороняться здесь до скончания века, вернее, пока не иссякнут припасы. Но если Якогалу их прямо возводили как цитадель, ей не суждено было дождаться боевого крещения. Последняя роковая встреча Калидаса со сводным братом состоялась далеко за внешними крепостными валами. Почти потеряв счет минутам, Морган бродил среди развалин дворца, венчавшего когда-то скалу демонов.